Глава 31. Змея кусает свой хвост. Мавр сделал свое дело. Мавр может уйти. Фридрих Шиллер. Заговор Фиеско в Генуе. Всегда говорят, если хочешь что-то найти, поставь себя на место человека, который прятал, и представь, как бы поступил сам. Хороший совет. Мне самому нередко приходилось влезать в чужую шкуру и пытаться просчитать возможные действия. Теперь мне посчастливилось приобрести совершенно уникальный опыт, о котором может только мечтать любой кладоискатель. Я должен был сам зарыть клад. Именно в этом состоял план, составленный мной и Вильямом Смитом. Пустить соперников по ложному следу. Пусть они найдут, что ищут, и уберутся навсегда подальше от старой усадьбы, сказал американец. Меня план покорил изяществом, простотой и дороговизной. Я лишь должен был заблаговременно прикопать сундук, предоставленный Вильямом, и дать возможность этому самому лже-Дмитрию его благополучно отыскать. Этот прием часто применяют минеры, закладывая отвлекающий заряд. Непонятно было только упорство, с которым Смит и его хозяева старались удалить конкурентов подальше от дома с привидениями. Значит, знают что-то такое, что оправдывает все траты и усилия. Приехав в Ульяновск, я прежде всего покончил со всеми старыми делами. Сдал ключи от квартиры, где я пережил столько драматических моментов, и отправил свою синеглазую спутницу в родную Тюрингу. С Леной уехала и моя самшитовая трость. «Вы ведь приедете?» — спросила девушка. «Обязательно, и мы вместе залезем в наш таинственный дворец». Автобус скрылся за поворотом, а я двинулся искать фирму, предоставлявшую в аренду транспорт. Мне нужен был простой и надежный УАЗик, немного потрепанный и не привлекающий внимания, с ульяновскими номерами. Именно на нем предстояло отвезти и спрятать заветный сундук. «Вы никогда не пробовали зарывать клад?» Первое, что мне при этом пришло в голову, были любимые слова отца. Главное отличие теории от практики состоит в том, что в теории все возможно. Сколько раз приходилось мысленно ставить себя на место того, кто скрывает от глаз людских до лучших времен заветную кубышку. Какое безграничное количество вариантов раскрывалось при этом. Вокруг тысячи укромных уголков, любой метр земли может стать сейфом. Так, во всяком случае, представлялось. На практике все оказалось иначе. Ох, и непростое дело — прятать клад. Это я понял уже в первый вечер, когда на трассе в условленном месте водитель-дальнобойщик передал мне прихваченный им по пути небольшой контейнер, внутри которого и скрывался от чужих любопытных глаз тот самый сундук. Парень был рад случайно подвернувшемуся колыму и с удовольствием помог мне перегрузить контейнер в УАЗик. Меня же сразу стали обуревать дурные предчувствия. Контейнер весил почти центнер. Как я буду его ворочать один? Отъехав в лесополосу, разбил упаковку. Смит постарался на славу. Это был великолепный старинный сундук, дубовый, окованный железом. Я провел рукой по крышке. Что там внутри? Об этом узнает только мой лже-Дмитрий. Да и то, если найдет. Он уже два раза звонил, но я откладывал встречу, ссылаясь на недомогание. Как странно заканчивалась эта история. Отправившись на поиски клада, я вынужден был прятать его, а сделать это оказалось намного сложнее, чем думалось. Вроде чего проще. Вырыл яму, положил, закопал, замаскировал. Попробуйте сами. Сразу убедитесь, что сделать это не так уж легко. Во-первых, куда девать лишнюю землю, которая неизбежно останется? Придется ее уносить и уносить подальше, а дело это ужасно долго и трудоемкое. Теперь маскировка. Хоть убейся, но следы земляных работ останутся даже после самого тщательного разравнивания и задернения. Даже если снимать дерн не кусками, а цельным слоем, что невероятно трудно, все равно внимательный глаз легко заметит надрезы в грунте. Плюс элементарные погрузочно-разгрузочные работы. Ворочить шестипудовый сундук в одиночку, конечно, можно, но сколько он при этом оставляет борозд и следов. Промыкавшись почти целый день по лесочку на месте старой Вильяминовской усадьбы, я с ужасом понял, что спрятать сундук мне не удастся. Чего угодно можно было ожидать, только не этого. Подумав немного, я решил заночевать здесь же. Погода чудесная, место, как на картинке Шишкина, целая сумка продуктов на заднем сиденье. Чего еще желать стареющему романтику? Выбрал место за склоном холма, чтобы не попадаться никому на глаза, разложил небольшой костерок. Когда покончил с неторопливым ужином и взялся за солдатскую кружку с обжигающим чаем, на сонную лощину уже опустилась ночь. Хорошо лежать и мечтать под усыпанным июньскими звездами небом в этом забытом богом местечке. Жаль, не взял с собой Алексея. Он, наверное, знает, как называется вон та голубая звезда. Я же за всю жизнь только и научился находить ковш Большой Медведицы и Полярную звезду. Маяк всех, ищущих путь. Может, вот так же почти 100 лет назад мучился управляющий, размышлявший, куда бы понадежнее спрятать барское добро. Хотя ему было проще. Мог вырыть яму в любом помещении, а потом просто утрамбовать землю, и никаких мучений с дерном. Или, скорее всего, управляющий использовал уже готовую хозяйственную яму, которую потом закрыл сверху. Но ведь старик-краевед упорно искал план. Если бы клад был спрятан в помещении, то следы можно отыскать и так. Оплывшие ямы, следы фундамента, что-то досталось. От волнения я даже поперхнулся чаем. Словно некая невидимая нить потянулась передо мной. Мне даже почудилось, что из темноты, из-за старых деревьев неведомый голос зашептал какие-то слова. Почти физически ощутил близость разгадки. Если клад спрятан не в помещении, то вполне подходила какая-нибудь клумба. Зарыл, разровнял место граблями, и дело сделано. Я отошел в темноту и стал вглядываться в мрак между деревьями. Стало жутко. В старину верили, что у кладов есть сторожа. На всякого приблизившегося к заветному месту они насылают страх и мороки. Если дальше вглядываться в серебристую от звезд тьму, наверное, скоро увидишь всех этих черных петухов и горбатых старичков с горящими глазами. Я вернулся к костру и взялся за кружку с чаем. Напиток философов как-никак. Разгадку нужно искать в себе. Перед внутренним взором снова встал старик-краевед. Зачем ему так нужен был план? Какой ориентир, стертый временем, он хотел найти? Вот снова, как наяву, вижу, как он рисует на листке бумаги квадратики и негромко поясняет. «Дом, конюшня, напротив конюшни школа, за конюшней баня. Нам нужна баня». Не мог найти баню. В подобном сооружении обычно имеется яма для слива воды. Отличное место, чтобы что-то спрятать. Копать ничего не надо и маскировать легко. Мне бы сейчас с моим сундуком такую баньку. Столкнул бы его в яму, накидал глины. След от бани должен был остаться, особенно в траве. Яма, место, где стояла печь, все это зарастает по-разному. Внимательный глаз легко выделит в зарослях аномалию. Может, просто сказал о бане для отвода глаз? Хотел лишь получить план, чтобы увидеть тот самый, одному только ему ведомый ориентир, а нас пустить по ложному следу. Вот и бубнил. Дом, школа, конюшня. Стоп. Какая к черту школа? Откуда здесь, в усадьбе, школа? Нет, не было и не могло быть. Я отлично помню, что старик называл школу. Оговорился? Или проговорился? Прежде всего, нужно было успокоиться. Под вечными звездами сделать это нетрудно. Погасив костер, я разлегся, подложив руки под голову и стал размышлять. Спешить было некуда. Завтра будет утро. Съезжу в деревню и спрошу, где до революции стояла школа. Тогда можно будет и версии какие-то строить. Сейчас же я неизбежно окажусь во власть фантазий. От этого предостерегал еще мудрый Оккам. Его ведь тоже звали Вильям. Найти школу оказалось легко. Как я и предполагал, она стояла рядом с церковью и благополучно дожила до наших дней. Правда, в ней уже не учились, но добротное бревенчатое здание приспособили для других целей. Располагалось оно на высоком берегу речки Крымзы, откуда открывался прекрасный вид на бугор, где некогда стояла усадьба. Вот тут меня и ожидал сюрприз. Между школой и местом усадьбы, прямо на окраине села, торчал небольшой, но довольно крутобокий холм. Он очень четко закрывал то место, где располагался весь комплекс барских строений. Прекрасно видно поле справа от бывшей усадьбы, лес слева, а сама она надежно схоронилась за холмиком. Не зря, значит, старый хрен проговорился про школу. Она служила одним из ориентиров. Искать в поле смысла не имело. Оставался лес. Отметив в качестве ориентира заметное дерево, я бросился за руль. Именно туда, вглубь леса, теперь лежал мой путь. От основного комплекса усадьбы нужное место располагалось почти в полукилометре и было надежно укрыто деревьями и кустарником. Здесь тоже встречались следы каких-то зданий, но я на них теперь не обращал внимания. Старик не нашел второй ориентир, и мне предстояло догадаться, что же это было. Потом в просвете за полянкой я увидел пару огромных деревьев. Теперь не было никаких сомнений. Я нашел, что искал. Под деревьями прятался крошечный пруд, точнее, пара прудов, соединенных узкой канавкой. За прошедшие годы все это заросло так, что не подойти, и лишь маленький ручеек пробивался сквозь заросли, убегая к подножию холма. Прямо в пруд, прикрывая его собой, упали два громадных дерева. В кустах проглядывали следы какого-то строения. Здесь, наверное, и стояла баня, непростая для работников, а роскошная для гостей охотников. Сюда и ходила барыня по ковровой дорожке от самого дома. Лучшего места, чтобы спрятать что-либо, и придумать было нельзя. Ни 90 лет назад, ни сейчас. Управляющий вполне мог воспользоваться ямой для слива воды. Мне сгодится и сам прудик. Вот почему старик так отчаянно искал план. Он не смог найти пруд. Тот слишком надежно скрылся в зарослях в стороне от усадьбы, а незадачливый кладоискатель искал его на другой стороне холма. Там, где находился весь комплекс строений. На задачу, казавшуюся вчера почти неразрешимой, сегодня ушло полчаса. Загнал свой УАЗик в самые заросли, благо машина к такому привычна. Перекинул трос от лебедки через дерево, и через минуту сундук скрылся в заросших зеленью в водах пруда. И не нужно ничего маскировать. Тина послушно скрыла все следы. А на полянке рядом с прудом я разжег костер. Обычное дело. Приезжали ребята на природу, жарили шашлыки. От их машины и следы. Моя ложная мина была заложена по всем канонам, прямо над основным зарядом. В том, что именно этот двойной прудик скрывал истинное сокровище усадьбы Перси Френч, я теперь не сомневался. Если дух-хранитель клада в это время наблюдал за мной, то, наверное, усмехался, ведь в отличие от меня он знал, что произойдет дальше, и ждал жертвы. Убийство совершают уже тысячи лет, но до сих пор делают это дилетанты. Андрея убили ударом лопаты. Все произошло слишком быстро, и я не успел вмешаться. Черный следопыт слишком торопился, и когда он выехал из заветного лесочка один, сразу стало ясно, что произошло непоправимое. До сих пор все шло по плану. С Лжедмитрием мы встретились в Ульяновске, посидели в ресторане, выпили, поговорили. Он старательно подливал, я все сильнее изображал опьянение. Строил планы, горячился, вовсю делил шкуру неубитого медведя. Собутыльник терпеливо слушал. Про усадьбу в Вильяминовке, про школу, спрятавшуюся за холмом, про затерянный пруд, сидевший в углу зала, Виктор только усмехался, глядя на мой артистический талант. Когда рассказывать было уже нечего, а я принялся орать и на весь ресторан, он вышел, а в зал тут же вошли двое милиционеров. Дальше как водится. Меня стали успокаивать. Я ударил стражу порядка и был увезен в наручниках. Мой собутыльник тем временем скрылся. Никаких сомнений по поводу того, где он теперь объявится, у нас не возникало. Уже на следующий день его видавшая виды Нива была замечена на дороге, ведущей из Вильяминовки в поселок Дружба. С ним был Андрей, тот самый друг-подельник из Теренги. Перед тем, как приехать в Ульяновск, Виктор тщательно проконсультировался у каких-то московских кладоискателей и теперь сознанием дела описывал происходящее. В таких случаях используют магнитометр. Хорошая штука. Измеряет магнитное поле Земли. Просто сканирует определенную площадь, а потом сравнивает показания. В какой точке они уменьшаются, а в какой увеличиваются. Очень надежный метод. Позволяет обнаруживать металл на большой глубине. Главное, чтобы его было много, хотя бы килограммов 10. «Насчет веса можешь не беспокоиться», — заверил я. «Центнер, не меньше». Виктор был тертым калачом и дело свое знал. Теперь он работал в тесном контакте с органами и в смысле закона был чист, как январский снег. Все выглядело как нельзя лучше. Детективному агентству в ходе работы стало известно о неких готовящихся противоправных действиях. Оно дисциплинированно уведомило о них правоохранительные органы и выразило готовность оказать помощь в их пресечении. Теперь нам и наряду милиции требовалось лишь остановить машину для досмотра, ну а дальше, как говорится, дело техники. Но выехал из лесочка черный следопыт один. Мы имеем дело с убийством. У меня в этом уже не было никаких сомнений. От романтического настроя не осталось и следа. Милиционер бросился к дороге, останавливая Ниву, но та лишь прибавила скорость. Кому хочется тормозить, когда в машине у тебя сундук с ценностями на очень кругленькую сумму, а в ближайшем лесочке свежий труп? Подобный вариант событий уже был предусмотрен. В нескольких километрах на трассе ждал другой наряд. Мы же бросились в лес. Помочь было уже нечем. Профессиональный грабитель могил явно заметал следы и постарался жертву изуродовать до неузнаваемости. Лопата для этого самый подходящий инструмент. Тело незадачливого искателя сокровищ он оставил в густом кустарнике, прекрасно понимая, что там его обнаружат очень нескоро, да и в этом случае едва ли смогут опознать, тем более жители соседней области. Он все хорошо продумал, этот Лжедмитрий. Нам здесь больше было нечего делать. Милиционеры переговаривались по рации, начиналась рутинная процедура следственных действий. Виктор только поинтересовался. «Не ушел?» Страж порядка самодовольно усмехнулся. «Куда он денется? Очередь по колесам, а дальше дело техники». У них была своя работа, у нас своя. Теперь нужно было сообщить заказчикам, что клад найден. Наступал мой черед действовать. «Вот он! Вот этот тип, который замочил того парня!» — завопил я, и два милиционера ввели меня в небольшую комнату, где сидел угрюмо понуривший голову Лжедмитрий. Допрашивавший его милиционер поднял голову от бумаги и спросил. «А это еще кто?» «Задержан в лесу возле автодороги на Дружбу», — бодро отрапортовал мой конвоир. «Шел от источника. Когда увидел нас, побежал. Возле самого источника мы обнаружили тело убитого мужчины, а также следы от автомобилей и каких-то земляных работ». «Так-так», — удовлетворенно протянул тот, что допрашивал. «Теперь понятно, почему не останавливаемся для досмотра. Сейчас проверим вашу машинешку на угон. Кто еще с вами?» «Да откуда я знаю?» — завопил я. «Мы с этим типом собирались клад искать». «Вот как». «Выпили. Уже лучше». «Меня и забрали в отрезвитель в Ульяновске. Позвоните, там подтвердят. Сегодня утром отпустили. Я сразу сюда. Думаю, без меня копает». «От трассы шел лесом, а тут милиция. Мне того парня убивать незачем было, а вот у этого типа багажник проверьте». Старший милиционер оживился. «Проверяли?» — обратился он к подчиненным. «Нет». Те уже поняли свою оплошность и бросились на выход. «Понятых обязательно пригласите!» — кликнул вслед старший. «Требуй адвоката!» — взвизгнул же Дмитрий. «Без этого никак», — удовлетворенно согласился милиционер. «Только где же мы тебе его возьмем посреди леса? Вот приедем в Сызрань, будет тебе и адвокат, и прокурор, и тюрьма трехэтажная». С улицы позвали. Пришли понятые. «Ну, пойдем посмотрим», — поднялся старший. «А этого?» — показал на меня. «Пока в той комнате заприте». Сказано, сделано. Я остался в маленькой комнатке без окон в то самое время, когда во дворе будут осматривать сокровища усадьбы Перси Френч. Не настоящие, но все равно сокровища. До ужаса интересно, что же все-таки положил Вильям в свой сундук. Через полчаса в мою комнату привели черного следопыта. Мы остались вдвоем. Сейчас я его буду пугать. «Ну что, гад, мало того, что меня кинул, так еще и под мокрое дело подвел!» Но тот был настроен по-деловому. «Плохи наши дела, даже адвокату позвонить не дали». «Ты, Митя, меня в свои дела не путай, у меня железное алиби. Ночевал в милиции, шофер автобуса меня наверняка запомнил, так как вышел я не у населенного пункта, а попросил остановить в лесу. Да и орудие убийства, поди, в твоей тачке нашли. Единственное, что мне могут предъявить, так это телесные повреждения, которые я тебе сейчас нанесу!» С этими словами я угрожающе поднялся. Однако его в данный момент беспокоила явно не сохранность собственной физиономии. «Слушай, Леонид, я подтвержу все, что ты говоришь. Тебя сразу отпустят. Предъявлять тебе нечего. Подержат под подпиской о невыезде и все. Ты мне помоги. Позвони по одному телефону, только срочно». «Я лучше помогу тебе попасть на пару недель в тюремную больницу». «Тебе заплатят. Очень хорошо заплатят. На этот клад уже есть покупатели. Только уведомить их нужно как можно скорее». «Накрылся твой клад». «Ошибаешься. Эти люди все сделают, чтобы его заполучить. Дадут твоим ментам 1000 по 20 баксов, те быстренько все протоколы перепишут». «Убитого тоже оживят?» «Он сам на меня бросился с топором, я защищался, необходимая оборона, свидетелей-то нет». «Рассказываешь ты складно, только верить тебе. Но позвонить можно, а чего не позвонить? Прямо сейчас». Я достал из кармана мобильник. «У тебя телефон не отобрали?» «Меня и не обыскивали». Черный следопыт схватил трубку, как хватает утопающую соломинку. Номер он, видно, помнил наизусть. «Это Пасюк. То, что искали, нашел. Сижу в милиции». Пауза. «Сундук. Старый дубовый. В нем посуда серебряная, хрусталь, шкатулка какая-то. Ее еще не вскрывали. Завернута в белую ткань с красным крестом. Меня только что задержали. И я, и сундук в какой-то деревне Сызранского района. Скоро поедем в город, в райотдел». «Пасюк? Это погоняло, что ли, такое?» — спросил я, забирая трубку. Он не ответил, напряженно думая о чем-то своем. «Ого, да ты за кордон звонил! За 3 бакса в минуту!» Больше он мне был не нужен. И не только мне. Через неделю его нашли повесившимся в камере. Его покровители действительно не пожалели денег, чтобы избавиться от свидетеля. Принесший мне эту новость, Виктор сообщил также, что найденный клад был срочно отправлен на экспертизу в Москву. Как говорил Остап Бендер, музыка подобрана со вкусом. Серебряный сервиз фирмы Овчинникова, несколько штучных оружий начала 20 века, фарфор, хрусталь. Добротный, но вполне рядовой антиквариат. Вот только шкатулочка необычная. Эксперты так и не сошлись в едином мнении, что это. То есть сама шкатулочка работы 18 века, а вот в ней чаша. Кто говорит византийский потир, кто более ранние изделия, на ней надпись по-древнегречески «до скончания века». Говорят, масоны ее часто использовали. Серебро, аметисты, в общем, признали большой ценностью. Говорят, или в Эрмитаж сдадут, или вообще в Гохран. А эти ребята из Люксембурга? Выходили на нас через уже известную тебе юридическую фирму. Мы им отправили список найденного и заключения экспертов. За хорошую плату, разумеется, — засмеялся он. Кстати, вот тебе твоя доля. 10 000. Ребята платят в евро. История закончилась. Отдохни, да и приходи к нам на работу. Ко мне референтом. Мой шеф буквально жаждет пожать твою мужественную руку. Благодаря тебе он наслушался много теплых слов в ФСБ и МВД, ведь предотвращен вывоз за рубеж значительных ценностей, имеющих культурное значение, раскрыт по горячим следам убийства, и все это при участии нашего агентства. Деньги приятно оттянули карман, но мне предстояло получить еще одну плату. Вильям Смит обещал раскрыть мне тайну дома с привидениями.